Это было совсем не похоже на тот удар, что я нанес в поезде. Сила бурлила во мне, истекала из кончиков пальцев и не кончалась. Кто мог знать, что он провод, пока не включили ток? Заклинание было видно даже в человеческом мире. Змеящиеся серые нити вырвались из моих рук, опутывали костью, сжимали и выворачивали, закутывали в серый шевелящийся кокон. В сумраке творилось что-то невообразимое. Мир заполнила бурлящая серая метель, по сравнению с которой обычный серый туман казался цветным. Я подумал о том, что если в радиусе нескольких километров есть обычные регистрированные вампиры, им тоже не поздоровится, снесет и развоплотит рикошетными заклинаниями. Костя упал на одно колено. Он дергался, пытаясь вырваться, но серый молебен сосал из него силу быстрее, чем он успевал рвать заклинания. «Ёшкин свет!» — восхищенно воскликнул за спиной Лас. «Через меня еще никогда не шло столько силы». С миром вокруг творилось что-то странное. Самолет на взлетной полосе выцвел, превращаясь в серую каменную глыбу. Небо выцвело, стало белесым и низким, уши будто ватой заложило. Кажется, сумрак рвется в наш мир. Но остановиться я не мог. Я чувствовал, стоит хоть на секунду ослабить напор, и Костя вырвется, ударит в ответ, ударит так, что собирать будет нечего. Это меня, а не Костю, размажет по бетонному полю. Он поднял голову, посмотрел на меня не со злостью, скорее с обидой и недоумением, медленно развел руки. Неужели у него есть еще резерв силы? Вокруг Кости очертилась в воздухе прозрачная голубоватая призма. Отсекла серые нити заклинания, крутанулась и сжалась в точку. Исчезла. Вместе с вампиром Костя ушел через портал. Сила все еще бушевала во мне, сила тысячи иных, переброшенная Гессером и Завулоном, щедрая, бесконтрольная сила, ищущая применение человеческой силы через третьи руки, дошедшая до меня. «Хватит!» — я свел ладони, сминая серые нити в тяжелый ком. «Хватит! Здесь больше нет врага! Хватит! Поединок магов — это фехтование, а не удары дубиной. Хватит!» Костя оказался искуснее. Меня колотила мелкая дрожь, но я остановился. Небо вновь окрасилось синью. На взлетной полосе разгонялся самолет. Костя ушел. Убежал? Нет, именно ушел. Никогда не слышал о вампирах, способных на прямой портал. И высшие, похоже, не ожидали от Кости подобного финта. Он шел к аэропорту, зная, что все подумают о самолетах и вертолетах. Расслабятся. Запас времени есть. Можно перехватить вампира в воздухе. Можно поднять истребители. Можно шарахнуть ракетой. А Костя заранее готовился к прыжку прямым порталом. Полтора часа до старта ракеты он бы не успел долететь. Да и не допустят самолет к Байконуру. Какая они есть, а все-таки ПВО там существует. Он потому и сумел прыгнуть под прессом серого молебна. Заклинание портала уже было готово, подвешено, как боевое заклинание у мага-оперативника. Значит, он не верил, что я встану на его сторону. Или, по меньшей мере, серьезно в этом сомневался. Но для него все-таки было важно, очень важно победить меня, нечистой силой. Что уж тут говорить о силе, когда он стал высшим. А я остаюсь магом второго уровня, пусть и накачанным заемной силой. Самая чистая, самая показательная победа, когда соперник признает твою правоту, сдается без боя, переходит под твои знамена. Все-таки я глупец, считал его то другом, то врагом, а он не был ни тем, ни другим. Он всего лишь хотел доказать свою правду. И так уж случилось, что объектом для этого доказательства был выбран я. Уже не друг, еще не враг, всего лишь носитель другой правды. «Он телепортировался?» — спросил Лас. «Что?» — я обернулся, посмотрел на него. «Ну, вроде того. Открыл портал и ушел». «Как ты понял?» «В игрушке какой-то компьютерный видел. Похоже было». С легким сомнением сказал Лас и с возмущением уточнил. «Очень похоже». «Игрушки не только люди делают», — объяснил я. «Да, он ушел. На Байконур. Хочет подменить космического туриста». «Я слышал», — сказал Лас. «Вот придурок». «Понимаешь, почему он придурок?» — спросил я. Лас фыркнул. «Если все люди станут магами, сегодня тебе в трамвае нахамят, а завтра испепелят на месте. Сегодня неприятному соседу дверь гвоздиком поцарапают или анонимку в налоговой напишут, а завтра порчу напустят или кровь высосут. Обезьяна на мотоцикле только в цирке хороша, а не на городских улицах, а уж тем более обезьяна с автоматом». «Думаешь, обезьян большинство?» — уточнил я. «Все мы обезьяны». «Тебе дорога в дозор», — пробормотал я. «Подожди, я спрошу совета». «Какой дозор?» — насторожился Лас. «Спасибо. Я-то не маг, слава богу». Закрыв глаза, я вслушался. Тишина. «Гессер». Тишина. «Гессер, учитель». «Мы совещались, Антон». В мысленном разговоре нет интонации. И все-таки мне почудилась тень усталости в словах Гессера. «Он ушел на Байконур. Фаран действительно работает. Он хочет превратить в иных всех людей на земле». Я замолк, потому что понял, Гессер в курсе. Он видел и слышал все происходящее моими ли глазами и ушами, какими-то магическими методами, неважно. «Ты должен его остановить, Антон. Следуй за ним и останови его. А вы...» «Мы держим канал, Антон, снабжаем тебя силой. Знаешь, сколько иных давали силу для серого Мобилена?» «Догадываюсь». «Антон, я с ним не справлюсь. И Завулон не справится, и Светлана. Мы сейчас можем только одно — обеспечивать тебе энергетическую подпитку. Мы тянем силу из всех иных Москвы, если потребуется. Начнем брать ее непосредственно у людей. Перестраиваться, использовать в качестве проводников других магов нет времени. Остановить Костю должен ты, с нашей помощью. Альтернатива — ядерный удар по Байконуру». «Я не смогу открыть прямой портал, Гессер». «Сможешь. Портал еще не закрылся до конца. Ты должен найти горловину и снова его активировать. Гессер, не переоценивайте меня, даже с вашей силой я маг второго уровня!» «Антон, опомнись! Ты стоял перед Саушкиным, когда он произнес заклинание! У тебя уже не второй уровень!» «А какой?» «Выше первого только одна категория, высшая!» «Хватит разговоров, иди за ним!» «Но как я смогу его победить?» «Как хочешь!» Я открыл глаза. Лас стоял передо мной и помахивал перед лицом ладонью. «О, живой!» — обрадовался он. «Так что за дозор? И что, я теперь тоже маг?» «Почти», — я шагнул вперед. «Вот здесь стоял Костя, упал, развел руки, возник портал. Человеческий мир пусто. Дует ветер, шелестит по бетону скомканный целлофан сигаретной пачки. Сумрак пусто. Серая мгла, каменные глыбы на месте строений, шевелящиеся плети синего мха, второй слой сумрака. Тяжелый свинцовый туман, призрачный мертвый свет из-под тяжелых туч, синяя искорка на месте портала. Я протянул руку в человеческом мире, в первом слое сумрака, во втором слое сумрака. Я подцепил пальцами гаснущую синюю искорку. «Постой, не гасни, вот тебе сила, ревущая энергия, разрывающая грань между мирами», — стекает с пальцев огненными каплями на гаснущие уголья. Расти, открывайся, выползай под яркое солнце. Тебе еще придется поработать. Я чувствую след того, кто открывал портал. Я вижу, как он это делал. Я сумею повторить его путь. И мне даже не нужны заклинания, все эти смешные формулы на невразумительных древних языках, как не нужны они были ведьме Арине, варящей свои зелья. Как не нужны они Гессеру и Светлане. Так вот, что это такое быть высшим магом. Не заучивать схемы, а чувствовать движение сил. Как удивительно и как просто. Дело даже не в возможностях, не в поражающей силе фаербола или мощности фриза, накачанной чужой силой или накопившей изрядно собственной. Даже обычный маг способен жахнуть так, что высшему мало не покажется. Дело в свободе. Как между пловцом, пусть самым талантливым, и самым ленивым дельфином. Как же это трудно было Светлане жить со мной, забыв о своей силе, забыв о своей свободе. Это не разница между сильным и слабым, это разница между здоровым и инвалидом. Но ведь живут обычные люди. Живут и со слепыми, и с парализованными, потому что главное все-таки не в свободе. Свобода — это оправдание подлецов и дураков. Говоря «свобода», такие думают не о чужой свободе, а о собственном рабстве. И даже Костя, ни дураком, ни подлецом, не будучи, попался на тот же самый крючок, что уже порвал губы революционерам всех мастей от Спартака до Троцкого, от гражданина Робеспьера до команданта Че Гевары, от Емельки Пугачева до безымянного Шахида. А не попался бы я сам еще 10, еще 5 лет назад, если бы мне сказали, можно все изменить разом и к лучшему. Может быть, мне повезло хотя бы с теми, кто был рядом со мной, кто всегда с сомнением качал головой при словах «свобода» и «равенство». Портал раскрылся предо мной. Голубая призма, сияющие шнуры, ребра, мерцающая пленка, грани. Я раздвинул шнуры руками и вошел в портал.